Странно, странно чувствовать, что в необъятном мире лучше всех твой Костя, которого ты любишь и которому никогда не найти замены. Маршрутка уже неслась по мрачной загородной дороге, обставленной хмурыми перелесками, похожими на декорации. Все молчали, и никогда прежде я так остро не чувствовала единичность и невосполнимость человеческой жизни. Никогда прежде я не ощущала такой непонятной и тоскливой опасности. Уходила ли я от нее? Бежала ли навстречу? Я ехала в Домодедово по наитию, по смутному предчувствию, по неосознанному, но властному зову. Сама себе я часто кажусь безвольной и бессильной, покорной и податливой, вроде весенней травы. И жизнь моя, наверное, пройдет незаметно и буднично, как очередной газонный сезон. Но иногда мне чудится, будто я слышу нематериальные, неземные токи. И тогда я выпадаю из привычного состояния, не принадлежу себе, и словно лист по ветру лечу по воле незнаемых сил в новые, быть может, погибельные для меня края. Ехала я сейчас спасать или спасаться? Последние повороты перед аэропортом, тусклые крыши автомобилей, выстроенные в аккуратные стояночные ряды, огни большого здания, гул самолетов. Мы приехали. На что я надеялась, не знаю. Костя мог быть сейчас здесь, что маловероятно, а мог и не быть. Рейс 477-й, кажется, на восток. Время я знала приблизительно. Справочная на мои вопросы либо отмалчивалась, либо отвечала с обескураживающей грубостью. Костя прилетал сегодня же с юга. Мы не виделись неделю. Достаточно, чтобы зверино заскучать, захлопнуть дверь, не дождавшись Артема, и бежать, позабыв приличие, в Домодедово. Регистрация на безымянный 477-й рейс только что началась у 10-й стойки. Девушка в окошке скучала, листала скрепленные бумажки то в одну сторону, то в другую. Глаза у нее были подведены синим карандашом, и ресницы синие, и пилотка, и китель. Вспыхивали и гасли красные точечные табло. Где-то у самого потолка громкоговоритель прокуренным женским голосом объявлял вылеты и посадки сначала на русском, а потом на английском. И от частого обыденного употребления иностранные слова стерлись, потеряли вкус, как давно жеванная жвачка. Одна! Одна! Потерянно и напряженно вздыхала я у стены, а вокруг двигался, дышал, действовал аэропортовский организм. Рядом паковали вещи, сумки, баулы, чемоданы. Из буфета пахло синтетическими сосисками. Над огромным самоваром поднимался пар. Где-то плакал ребенок. Так тонко и бесхитростно, как плачут только младенцы.